Черная крытая повозка остановилась не на Иерусалимской, а на улице Сен-Абер, с которой был еще один вход в дом. Арриго де Джессо спрыгнул с козел, постучал, как условлено. Дверь приоткрылась, на пороге стоял Рауль со свечой в руке. «Привезли?» «Да, да», — нетерпеливо сказал Арриго. «Быстрее, никто не должен заметить». Любезничать с Сигфруа де Лангром не стали. Руки контура связаны за спиной, на голове грубый холщовый мешок. Судя по недовольному мычанию, рот заткнут кляпом. Не задохнулся бы. Именно в этом смысле мэтр и высказался. «Не учите меня обращению с пленниками», — огрызнулся сицилиец. «Первый раз, что ли? Куда везти, показывайте». Подвал был ярко освещен. Свечи, лампы с серебряными отражателями-зеркальцами. Братья Ди Джессо молча кивнули барону де Ферменкур, не выказав удивления его присутствию. Преподобный наверняка оповестил. Ролло фон Тергенау остался наверху, в аптеке, ждать брата Михаила. Де Лангра усадили на тяжелый деревянный стул, приткнули в угол. Танкред Ди Джессо взял принесенную с собой сумку, подошел к одному из пустующих столов и начал раскладывать инструменты, способные довести до сердечного приступа любого гуманиста и филантропа. Господин барон поглядывал с интересом и пониманием. Видимо, был знаком с устрашающим набором железяк, призванных развязать язык самому неразговорчивому упрямцу. «Его преподобие задерживается», — говорил Раулю бледный и явно встревоженный Арриго. «Неблагочиние в монастыре францисканцев. Его срочно вызвали в обитель. В городе неспокойно, мэтр. Что-то происходит. Что-то очень нехорошее». Рауль промолчал. Причина беспокойства дона Арриго очевидна. С годами у наемников вырабатывается чутье на опасность, будто у матерых волков, способных уйти от самого опытного и настойчивого охотника. Братья-миряне не могли не заметить пугающих изменений в Арасе, начавшихся ко второй половине дня. Пока ничего явного. Признаки грядущего апокалипсиса еще туманны. Но столица графства словно бы погружается во мглу, из которой нет и не будет возврата. В осязаемую, вязкую мглу небытия. Жутко представить, что готовит городу наступающая ночь. «Хотел бы пожелать всем присутствующим доброго вечера, но язык не поворачивается». Брат Михаил появился две кварты спустя в сопровождении неизменного Жака. «Прошу простить, мэтр. Я и братья-миряне вынуждены избрать ваш дом временным пристанищем. Возвращаться в коллегиату невозможно». «Почему?» – вытаращился Рауль. «А как же с прочими сотрудниками трибунала? Люди архидиакона и сенешаля ворвались в монастырь?» «Нет», — отрезал преподобный. «Все гораздо хуже. Потом. Шевалье де Портене, подойдите». Барон, опираясь на приспособленный в качестве трости черенок от кухонного ухвата, остановился рядом с инквизитором. Молча вздернул брови. «Мол, чего изволите, преподобный?» «Жанин», — шикнул брат Михаил. «Жанин Фаст, помните наш разговор?» «Она... причастна? Я правильно догадался? Жанин открывает дороги?» «У нас таких людей называют аргусами», — понизив голос, ответил Жан де Портене. «Это не ремесло, не призвание и никакая не магия. Природное врожденное умение. Объяснения займут добрых 2 часа, и нет в нынешнем языке терминов, способных растолковать суть. Попробуйте, я настаиваю. Говорите непринужденно, здесь нет лишних ушей. Мессира де Лангра в расчет не берем, он уже мертв. Вопрос только в том, покинет он бренный смертный мир после мгновенного удара стилетом, или контура вплотную познакомит с игрушками, с которыми так невинно забавляется Танкред Ди Джессо. Итак?» «Задали задачку», — нахмурился барон. «Если сжато, это наследственность, как цвет глаз или волос, передающийся из поколения в поколение. Предположительно, дороги, прорехи имеют энергетическо-гравитационную природу». «Грави... как?» «Я же предупреждал, не поймете. Взаимодействие светил, планет, звезд, правда, не имеющее никакого отношения к классической астрологии. Аргусы улавливают эту энергетику и способны ею управлять. Иногда, крайне редко, я сам ни разу не видел, Аргус якобы может самостоятельно создать прореху. Для этого требуются какие-либо обряды, жертвоприношения, использование колдовства? Конечно же нет. Это явление принципиально разного порядка. Замечательно, кивнул доминиканец. Разъяснения вполне достаточные. Господин фон Тергенау, Арриго, Жак, начинаем. Чем быстрее мы уложимся, тем лучше. Выглядел Сигфруа де Лангр не ахти. С головы Ионита сняли мешок, явив миру всклокоченную седую бороду и яростный взгляд голубых нормандских глаз. Лицо сероватое, болезненное. Контур сильно изменился за минувшие дни. Румяный величественный старик, единовластный повелитель Брэбьира, исчез навсегда, обратившись в дряхлую развалину. «Кляп!» — махнул рукой преподобный. Обратился к контуру. «Мессир де Лангр, орать и взывать о помощи не рекомендую. Стены толстые. Вы слышали происходивший только что разговор. Следовательно, должны понимать, живым вы отсюда не выйдете. А даже если случится эдакое чудо, на воле не протянете и дня. Чума. Ваша участь предопределена. И если я услышу правдивые ответы, Танкрет убьет вас быстро и безболезненно. Если пожелаете, после исповеди и последнего причастия. Я могу себе позволить быть милосердным и попытаться отправить грешника не прямиком в ад, а в чистилище». «Дьявол!» — выдавил Камтур. «Ты дьявол, монах!» «Полагаю, эту сентенцию необоснованной и надуманной. Будете говорить?» «Разве у меня есть выбор? Пить дайте!» «Арриго, напои его милость!» «Рад, что вы осознали безнадежность положения. Учтите, мессир Азнар владеет способностью различать правду и ложь». Брат Михаил покосился на Рауля. Тот чуть повел плечами. Нечто подобное мэтр и на самом деле умел, однако от заклинания всегда можно защититься или обмануть его недосказанностью или двусмысленностями. Теперь все зависит от таланта преподобного четко формулировать вопросы. Поступим вот как. Я буду рассказывать вашу неприглядную историю, а вы по необходимости поправляйте и уточняйте. Договорились? Да будь ты проклят, папский пес! Доминиканис, серьезно сказал инквизитор, пес господень, пускай вам этот факт и неприятен. О прорехах вы знали еще со времен ордена храма? Да, это входило в ступень посвящения капитула. Пользовались прорехами лично? Нет, но очень хотел. Вы не понимаете, какое это сокровище. Брат Михаил посмотрел на Рауля. Мэтр кивнул. Не лжет. Что вам известно о природе дорог? Пути в иные миры. Когда ужасающие, когда удивительные. Троу существовали всегда. Но пройти по дорогам и открыть врата, ведущие к ним, способны немногие единицы. Избранные, отмеченные печатью Божией. «Без лирики!» — прикрикнул инквизитор. «Продолжим. По окончанию основного следствия по делу Тампля и снятия обвинений с вас лично, вы могли избрать для дальнейшего служения любой бальяж госпиталя. Хоть Париж, хоть Реймс или Орлеан. Однако предпочли обосноваться в отдаленнейшем Брэбьире. Тогда же вы сблизились с рыцарем Аделоном де Вермель, уроженцем графства Артуа и... Вот совпадение!» бывшим храмовником из Провена. Богопротивную часовню в Брэбьире вы предпочли закрыть для посещения братьей, однако гнусные фрески не закрасили и вход кирпичом не заложили. Вывод напрашивается один. Капище использовалось по назначению. Тайна. Я прав? Да, буркнул де Лангр, отводя взгляд. Повторил. Вы не поймете. Отчего же? Прекрасно пойму. Тяжело отказаться от привычек и убеждений молодости. вам накрепко вбили в голову, что эзотерические заблуждения Ордена Храма есть сияющая истина, единственная и неоспоримая. В настоящий момент меня не интересуют мерзостные обряды и философские обоснования ереси тамплиеров. Имею представление в общих чертах, не зря днями просиживал над протоколами допросов 30-40-летней давности. Зачем тогда спрашиваете? Подвожу к главному. Разгадка вашей любви к дальним провинциям крылась в расположении замка Бребьер. Тихое пограничье, ближайшая епископальная инквизиция в Амьене. Причем трибунал созывается редко и нерегулярно. Никто не обратит внимания на темные делишки бывших храмовников из такого сонного захолустья, как графство Артуа. Архидиакона выкупили? Делились доходами из беспошлинной торговли? Да. Ложь, скинулся Рауль. Аркан Диквирум сработал безотказно. Ваше преподобие, он нагло врет. Так, брат Михаил щелкнул пальцами. За его правым плечом возник суровый Танкред Диджесо, в любой момент готовый приступить к убеждению допрашиваемого методами радикальными. Господин Камтур, вы меня разочаровываете. Давайте же, поведайте страшную тайну Ганилона Корбейского. Только не говорите, что посвященный тоже беглый тамплиер. Это невозможно. Да где ему? Поморщился Сигфруа де Лангр. Я думал, вы знаете. Должны были знать. Такие люди, как вы, мессир Тири де Го, не могут обманываться внешностью и нравами. Кажется, этот распутник и прохвост все-таки обвел вас вокруг пальца. Ганилон, чтоб он сдох в хлеву со свиньями, может номинально претендовать на графский титул, ныне отданный Филиппу Руврскому. Прямых наследников у Филиппа нет, как вам известно. По его смерти Лен станет выморочным и отойдет к короне. «Простите», — выпрямился брат Михаил. Выглядел преподобный ошеломленно. «Ганилон из Корбея, викарий Араса, происходит из рода графов де Артуа? Архидиакон, незаконный сын старой графини Маго де Артуа от ее сынышаля, Пьера де Ирсона». «Ничего себе откровение», — не выдержав, сказал Рауль. «Доказательства?» «Приходская книга с записью о крещении младенца, хранившаяся у нас в Бребьере. Подписи свидетелей и личного исповедника Маго в наличии. Инквизиция книгу изъяла, но изучить не додумалась. Просто вы не знали, где и что именно искать. Графиня Маго пережила двух законных дочерей и сына. Роберта Молодого, фальцграфа Бургундского, умершего всего в 15 лет. Владение Артуа передать некому. Незаконно рожденный ребенок вправе наследовать, если мать его признала, и это признание утверждено королем и палатой пэров Франции, но... «Понял», — сокрушенно сказал брат Михаил, перебив Камтура. «Какой же я болван!» Графиня Матильда де Артуа якобы была отравлена своей наперсницей Беатрисой де Ирсон, родной племянницей помянутого Пьера де Ирсона, отца бастарда. Беатриса подозревалась в колдовстве, против нее выдвинули обвинение 16 лет назад, после чего придворная дама бесследно исчезла. То, что Беатриса вела двойную жизнь, сомнению не подлежит. Не складывается картина. Упущено нечто важное. «Дозволите высказаться, ваше преподобие», — осторожно вмешался Жан де Портене. «Полагаю, семейные затруднения, мадам Маго, следовало бы обсудить в другой раз. Наша задача совсем иная. Умейте объять взглядом целое, увидеть взаимосвязь событий», тоном сорбоннского преподавателя риторики сказал Михаил Авернский. «Барон, я ценю ваше участие, но уверяю, вы слишком неопытны в таких вопросах». «Молчу», — безропотно согласился шевалье де Портене. «Вам виднее?» «Рад, что вы это осознаете. Мессир де Лангр, вы меня слушаете?» «Могу я осведомиться, архидиакон был осведомлен о ваших небезопасных затеях и настойчивом поиске дорог? Впрочем, не отвечайте. В свете открывшихся фактов я прихожу к убеждению, что Ганилон если не возглавлял вашу секту, то по меньшей мере втихую покровительствовал ей. Чего ему не хватало? Фактически повелитель графства, богач, любимец дворянского общества. Зачем? Это вы верно подметили, злобно оскалился Камтур. Любимец. Ему хотелось нравиться, быть благодетелем. Город подновил, дворец какой отстроил, подарки благородным, младших сыновей в Париж ко двору пристраивал, дочурок прихлебателей сватал за важных господ с юга. Лицемерная тщеславная скотина. Готовил свое триумфальное возвращение. «С юридической точки зрения его права на графство ничтожны», — встрял Рауль, в котором проснулся Стряпчий. «Даже если будет неоспоримо доказано происхождение от Магоды Артуа, возникнет множество вопросов». «Не скажите», — покачал головой брат Михаил. «Ганилона поддержала бы церковь. Светское графство могло превратиться в графство-епископство, наподобие Камбре. В столь огромный куш авиньонская курия вцепилась бы мертвой хваткой. На пути стояло всего две преграды. Смерть бездетного Филиппа де Рувр и документальное подтверждение знатности рода. Благородные свидетели. Свидетелем должны были стать вы, де Лангр. Вам больше 70. Архидиакону 47. По возрасту подходит. К рождению Ганилона вы были дееспособны. Вопрос. Отчего ждали так долго? Вы еще спрашиваете? Вздохнул Камтур. Тогда почему я здесь, в этом провонявшем уксусом подполе? Потому что за преступление нужно ответить не только перед судом небесным, куда вы попадете еще до полуночи, но и перед судом людским, со льдом в голосе проговорил доминиканец. Власть мирская, власть церковная, тщета и бренность по сравнению с властью сверхъестественной. По вашему, разумеется, мнению. Сколько лет вы пытались открыть дороги от рыбатов в надежде подчинить себе то, что живет по ту сторону? Подчинить? Насмехаться изволите, ваше преподобие? Мне не по чину фиглярствовать, мессир. Заняться изысканиями вас заставлял Ганилон? Отчасти. Дорога в лесах Дуэ известна с позапрошлого века. Ею пристально интересовался орден храма. В местном командорстве имелись записи, изъятые инквизицией в 307 году, но посвященные помнили о старой легенде галов-артебатов и без свидетельств на пергаменте. Боги, появляющиеся ниоткуда. Брат Михаил скривился так, будто Сигфруа де Лангр прилюдно сказал что-то неправильное, не предназначенное для слуха остальных. Быстро взял себя в руки. «Значит, вы сами рассказали о прорехах архидиакону?» «Тоже неверно. Ганилон явился в Камтурию много лет назад и попросил...» «Нет, потребовал. Потребовал содействия. Знал. Я догадываюсь, откуда». «Кажется, я тоже», — задумчиво протянул брат Михаил. «Его родная тетка. Та самая Беатрис де Эрсон. Ближайшая подруга предполагаемой матушки и племянница предполагаемого папаши-бастарда. Сгинувшая магичка. Круг замыкается, а, мессиры? В архивах Инквизиции смерть дамы Беатрисы не зафиксирована. Я изучал дела тайной службы короля. Там тоже ни слова. Человек не способен исчезнуть бесследно. Особенно знатная дворянка, знаменитая своими интригами при дворе графини Маго. Она никуда не исчезла. Со стороны лестницы в аптеку послышался знакомый Раулю голос. Всего лишь сменила облик. По ступеням медленно спускалась мадам Верене. Некрасивая пожилая женщина. Конечно, она знает, как открыть магический замок подвала. Жак остался спокоен, даже не шевельнулся. Баварец фон Тергенау незаметным движением переместился за спину преподобного. Защитить брата Михаила при необходимости. Рауль замер, будто завороженный взглядом Василиска. Жан де Партене, барон де Ферменкур, едва слышно присвистнул и пробормотал что-то отрывистое и выразительное на неизвестном языке. Камтур де Лангр перекрестился бы, да руки связаны. импульсивные сицилийцы схватились за клинки. Было чего испугаться. Человеческий лик стремительно менялся, трансформировался, оплывал. Старуха Верене превращалась, но в изменениях не было и следа черной магии. Обыкновенное умение древних, старших рас, существ иного порядка, доселе бок о бок живущих с людьми. Исчезла полнота, разглаживались в белесом сиянии морщины. Незнамо откуда взявшийся ветерок сдувал темные паутинки, в которые обратилось вдовье платье. Ощутимо пахнуло морозцем. Рауль на миг углядел знакомый силуэт Ариады, замещавшийся чем-то иным. Лицо с выдающимися скулами было гладко и свежо. Точно молодая женщина только что встала ото сна. Стройная, длинноногая, пышногрудая красавица зашагала вниз по лестнице, и, казалось, она ничуть не торопится, даже медлит. Так ровно и спокойно она выступала. «Надо полагать», — гулкую тишину нарушил ровный голос брата Михаила, «мы имеем честь приветствовать Беатрис де Эрсон, не просто тетку, но еще и былую возлюбленную архидиакона Арраса Ганилона Корбейского и мать его ребенка, известного под именем Гийом Пертюи». «Ты очень умен, смертный», — произнесла Ариада. «Что-то непостижимое. Исключительные способности для вашего краткоживущего племени». «Да, ты прав. Это я». «Почему вы решили вдруг открыться, а не бежать, сбросив узы плоти?» «Ты подошел слишком близко к разгадке. Бежать мне некуда. Зачем тянуть время? Спрашивай». «С ума сойти», — едва слышно сказал барон Ферменкур. «Во что вы меня втянули, преподобный?» «Скоро узнаете, ваша милость. Очень скоро. Буквально сейчас».